Последний инструктаж. Лондон, 1956 год. «Вы были правы», — сказал коротышка, похожий на Питера Лора. «Зильке Штенгель в девичестве Крауза служит в Министерстве государственной безопасности, так сказать, в его святая святых на Рушенштрассе, округ Берлин-Лихтенберг». «Штаб-квартира Штази». «Именно так. Фрау Штенгель поступила на службу вскоре после войны. Говорите, вы были друзьями?» «Да, хорошими друзьями». Стоун прикрыл глаза и вновь увидел золотистые веснушчатые плечи. По ним скачет солнечный зайчик, пробившийся сквозь оконные шторы поезда, что мчится в Роттердам. Замелькали воспоминания. Зильке 3-4 года, она самозабвенно рушит крепости из кубиков, возведенные близнецами. Субботний музыкальный урок. Зильке поет и стучит в бубен, бегает, прыгает, пляшет, дерется. Помогает тащить к лифту закатанный в ковер труп. Загорелые ноги крутят педали. Красивые ножки, на удивление красивые. Вдвоем они лежат под звездами. Зильке рассказывает о красной помощи. Собачица с Дагмар, дочка миллионера. «Уже тогда она была коммунисткой», — сказал Стоун. «Видимо, ею и осталось». «Ну что ж, вот ваш паспорт, все оформлено, все готово», — Богарт чуть улыбнулся. «Езжайте».